он застал сержанта Салуццо. Пустив в ход все свои способности фокусника и мима, тот убеждал свидетельницу помочь полиции. Свидетельница, пожилая женщина с пожелтевшим лицом, дряблой кожей, видела, как бандиты ограбили ювелирный магазин. Но она не решилась описать их, боясь мести этих подонков. С редким терпением Салуццо уговаривал свидетельницу только взглянуть на фотографии джентльменов удачи, уже хорошо известных полиции, клятвенно обещая сохранить все в тайне. Так как Пьер Антони торопился, Салуццо передал дрожавшую от страха женщину своему заместителю и выслушивал последние новости. «Я тоже думаю, что тут столкнулись две группировки экстремистов», — сказал Пьер Антони. «Но откуда Пиццу знал этого Лучано Верди? А если знал, то почему согласился встретиться с ним на его территории?» В комнате Пиццу на вилле Шпаги мы нашли немало фашистских реликвий и старую фотографию мужчины в мундире главаря, — продолжал он. Наверное, это был отец Пиццу, которого, по сообщениям полиции Нуоро, неизвестные убили в 1955 году. Обычное сведение счетов между экстремистами. Но здесь, в Милане, нет никаких сведений о связях Пиццу с местными фашистами, — возразил Салуццо. — Что же до Верди? — Сегодня утром, — перебил его Пьер Антони, — должны явиться в полицию два его приятеля. — А что дало наблюдение? — Все в порядке и без перемен. Мать сходила в ближайший магазин и быстро вернулась. Двое дружков просидели в баре до самого его закрытия, о чем-то совещались. Потом отправились домой и больше не выходили. Во всяком случае, не упускайте обоих из виду, пока на них не посмотрит Валенсано. Если он их узнает, мы на верном пути. Салуццо смешался. Обычно, когда он испытывал смущение, то начинал перекладывать карты. Так он поступил и сейчас. «Послушайте, Пьер Антони, я не думаю, что эти типы связанные как-то с похищением малыша. Не станете же вы утверждать, будто они отомстили Шпаге за то, что у него шофер-фашист? Если только сам Шпага. Он политикой не интересуется. Возможно, у него и есть политические симпатии. Но он их не высказывает», — мрачно ответил Пьер Антони. «А если Верди и его приятели тут не замешаны, то значит, за эту неделю на Шпагу обрушились все мыслимые и немыслимые беды. Ведь не исключено, что банда, убив шофера из-за его фашистских взглядов, задумала потом, раз уж момент благоприятный, напугать Шпагу и заработать по полсотни миллионов каждый». Он посмотрел на часы и встал. «Половина десятого. Я ухожу, сержант. Перезвонимся еще до полудня, но, ручаюсь, эти мальчики в полицию явятся. Постараются убедить нас, будто поражены убийством шофера не меньше нас. И вообще, мол, зачем, собственно, их вызвали в полицию?» Он зашел в свой кабинет и с огорчением убедился, что из целой пачки пелмела Сарачено оставил ему одну единственную сигарету. Уцелевшую сигарету он сунул в мундштук, закурил и выглянул в окно. Солнце потонуло в облаке смога. «Какой прекрасный денек!» — воскликнул он и сплюнул. Он отворил дверь, со стервенением ее захлопнул и сбежал вниз по лестнице, хотя больную ногу при каждом шаге словно пронзало током. Глава 18. О докторе Скьевони он больше слышал, чем знал точно. Видел он ее всего дважды, да и то мельком. Внешне это миниатюрная женщина, со светло-каштановыми волосами, довольно симпатичная, да и ноги у нее, кажется, вполне на уровне. Сейчас она полулежала в гостиной на ковре между Тео и Балайкой. Пьер Антони не преминул уточнить и пополнить свои данные. На редкость красивые блестящие глаза, неплохая талия, а ноги просто стройные. очень приятный голос.